Глава восьмая. Пш-пш-пш-пш-пш. У меня дрожат руки. Двумя руками удерживаю перед собой пистолетного монстра во всем его великолепии и комплекте. Как же далеко в своем развитии ушли от местных на родной планете мамы. В голове не укладывается, как вообще возможно создать что-то подобное. Я же тебе говорил, что у этого вида гениального изобретения человеческой мысли немного сильнее фон выстрелов по сравнению с меньшими стрелялками. Но и это еще не все. Тим забирает у меня из уставших дрожащих рук монстра. Я же перевожу дыхание, волнуюсь очень, да и впечатление от стрельбы из этого артефакта у меня выше крыши. По-любому, теперь уж я точно все заберу, раз мама пообещала наши совместные деньги на закупку этого оружия потратить. Спасибо ей за это. Да уж. За этот неполный час я уже настрелял не менее 500 пуль, по 20 выстрелов сделал с Тимом с каждого экземпляра личного короткоствольного оружия. А вот потом Тим предложил пострелять очередями из больших пистолетов. Оказывается, главное их отличие от всех остальных короткостволов, так именно в наличии такой второй основной функции возможности ведения автоматического огня. К такому большому пистолету и обойма шла дополнительная для подачи большего количества боеприпаса. В общем комплекте их было две. Если простая обойма, которую в рукоять пистолета можно было всунуть аж две штуки, давали запас каждая по 30 выстрелов, то вот одна большая обойма давала возможность сразу выпустить из дула по противнику аж 200 пуль. Разница в количестве выстрелов, если честно, то сильно впечатляет. При этом вес самого снаряженного пистолета оставался неизменным. Работал артефакт поддержки веса. Но и это еще не все. Сам по себе большой пистолет во время выстрела производил вокруг себя очень много шума. Слишком оглушительно звучал воздух, выпускаемый под сумасшедшим давлением из дула ствола. К тому же, в отличие от остальных пистолетов, ствол большого монстра имел нарезку. Как объяснил дедушка Тим, это сделано для увеличения точности выстрела на больших расстояниях. Оказывается, оружие на Земле делится на два основных вида – нарезное и ненарезное. Если такое оружие называют гладкоствольным, в простонародье гладкоствол, вот и в нашем случае было точно так же. К слову, все большие артефакты также имели нарезной ствол. Но вернемся к громкости выстрела большого пистолета. Вот что про это мне объяснял дедушка Тимофей. Давление воздуха в стволе очень большое. Оттого при выходе пули из ствола следом за ней вырывается и воздух, от этого и получается громкий звук выстрела. Тут уж ничего особо не поделаешь, если не применять специальные артефакты, которые могут сделать звук выстрела практически бесшумным. И такие артефакты у меня есть. Но, увы, не для всех экземпляров. На двух больших длинностволах они идут и вовсе в комплекте. В одном случае он снимаемый, в другом уже идет в навеске на ствол. Можно его снять с винтореза только в специальной мастерской с специальными инструментами, и такую работу могут выполнить только специально обученные мастера. Но к тем видам оружия мы еще вернемся с тобой. Я специально не стал рассматривать эти артефакты. Лучше уже тут на стрельбище сразу изучим артефакты и постреляем заодно. Но вернемся к данному виду оружия. Показывает он рукой на пистолет-монстр. Большой пистолет. Кодовое название, данное им мастером, кто их и создал, — Кюрза. Его корпус просто огромен в сравнении даже с твоей пукалкой. И это позволяет нам навесить на его корпус дополнительное нужное оборудование. Во-первых, особый коллиматорный прицел. И дедушка пустился в пространственные объяснения. Само слово «коллиматор» в переводе с латинского языка означает «тот, кто направляет вдоль прямой линии». Название хорошо отражает сам принцип коллимации. Формирование пучков света в параллельные лучи. Коллиматорный прицел позволяет заменить целик и мушку на светящуюся точку, которую нужно совместить с целью. Таким образом, свет коллимируется одновременно от наблюдаемого объекта и светящейся прицельной марки. Благодаря такому сопровождению стрелять можно в разы быстрее, даже в условиях плохой видимости и в сумерки. Ваши же прицелы адаптированы для работы и вовсе в кромешную тьму. Коллиматорный прицел поможет, если стрелять приходится по движущимся целям или на скорости из транспортного средства. Я тебе потом дам брошюрку. Почитаешь об особенностях и видах таких прицелов. Что понятно, артефакторы при его изготовлении применяют, опять же, магию воздуха. Но тут более, я бы сказал, что тонкая работа, почти ювелирная. Еще одно явное преимущество коллиматорного прицела перед классическим оптическим прицелом – это стрельба с двумя открытыми глазами, благодаря тому, что линза коллиматорного прицела не увеличивает изображение цели. Стрелку с таким помощником не нужно закрывать один глаз, чтобы прицелиться. Это не только удобно, но и позволяет значительно расширить поле зрения. А при небольшой толщине металла вокруг линзы стрелок практически видит только окружающую обстановку и прицельную марку. При всех достоинствах у этих приборов есть и недостатки. Главный – зависимость от источника питания. Как правило, коллиматорные прицелы работают на накопителях. Все это мы проверим сегодня на практических стрельбах. Оговорюсь сразу, коллиматорных прицелов у тебя будет всего 5 штук. И переставлять их с одного изделия на другой не получится. Понадобится, закажете. Сделаем для каждой единицы такое нужное устройство. А так, сейчас у тебя такие прицелы есть лишь на больших пистолетах, на легком варианте пистолета, которым ты уже собрался заменить свою пуколку. На одном простом усовершенствованном автомате. К слову, он также выполнен из особых сплавов. И один экземпляр идет в комплекте как дополнительное устройство к малой снайперской винтовке. В обиходе среди бойцов спецподразделений гвардии представителей высшей аристократии Земли их еще называют винторезами. Но там это не основной прицел, ведь коллиматорный, увы, не приближает взгляд стрелка к цели. Им можно работать только непосредственно на поле боя, на ближней и средней дистанции. До винтореза мы с тобой сегодня еще дойдем. Давай вначале с пистолетами закончим. Киваю, соглашаясь с предложением дедушки Тима. Очень интересно он рассказывает. Но кроме как услышать его рассказы и объяснения про оружие, очень хочется их все в руках поддержать и пострелять. Оценив также на практике все дополнительные функции и оборудование этих великолепных экземпляров. И я опять возвращаюсь к монстру. Продолжает между тем рассказывать об оружии дедушка Тим. «Вот. Я полностью навесил все дополнительное оборудование на корпус пистолета. И опять обращаю твое внимание, артефакт контроля веса работает. Все в пистолет и грамма не прибавил. А дополнительно я добавил, кроме коллиматорного прицела, еще глушитель, который практически убирает звук выстрела». И одну интересную приблуду, которая позволяет в темноте и не только вести прицельный огонь. И это лазерный целеуказатель. Просто довольно-таки портативное устройство, генерирующее лазерное излучение в видимом или инфракрасном диапазоне спектра. Используется для ускорения и облегчения прицеливания на коротких и средних дистанциях стрельбы. Как понятно, опять магия воздуха в нем задействована. Лазерный луч формирует на цели яркую точку, соответствующую месту попадания пули. Как если бы та двигалась прямолинейно, а не по баллистической траектории. Как правило, на коротких дистанциях траектория движения пули практически не изменяется действием гравитации, что позволяет с достаточно малой погрешностью приравнять местонахождение создаваемой лазерным целеуказателем светящейся точки к месту попадания пули. При этом с ростом расстояния происходит линейное рассеяние света от луча, что еще больше ограничивает применение такого артефакта на дальних дистанциях. На САИ лазерный целеуказатель устанавливали в основном на арбалеты, увеличивая в разы их боевую эффективность. Впечатляет? Угукаю в ответ и добавляю. У меня уже руки трясутся. Так хочется лично все, что ты мне тут наговорил, опробовать. Понимающая ухмылка появляется на лице торговца. Опытный он не только делец, а, как понял, и очень опасный воин. Он знает, о чем говорит и про что мне тут уже больше 2 часов рассказывает. Терпение и только терпение. Есть еще один артефакт, и при этом весьма занятный и нужный. А именно тактический фонарик. И опять начал спокойным голосом свою лекцию читать. Совсем как учитель в школе новый материал доводит до учеников, так и дедушка Тим об оружии и дополнительных штучках для его улучшения мне тут пытается информацию донести. Тактический фонарь или подствольный фонарь – это фонарь, используемый на земле совместно с огнестрельным оружием для подсветки цели. Кроме того, можно использовать для временного ослепления и дезориентации противника. Такие фонари позволяют стрелку использовать обе руки для работы с оружием. Я показал тебе, как это делается на примере этого монстра. Фонари есть при всех автоматах, входят в носимый комплект. Они дешевле, чем те же коллиматорные прицелы, потому что торговцы расщедрились и внесли их в комплект всего оружия, кроме пулемета, большой снайперской винтовки и части маленьких пистолетов. Одна из особенностей этого фонаря является то, что свет от него всегда направлен параллельно стволу, и чтобы осветить объект, стрелку необходимо прицелиться на него. В этом есть определенный плюс. Достаточно хорошо сфокусированный фонарь может быть использован в качестве целеуказателя. «Нужно больше практики, чтобы все понять», — хмыкает Тим. «Ну что?» Попробуем большой пистолет уже со всем обвесом. Вот же провокатор, и как от такого прекрасного предложения отказаться? А никак. 240 пуль в итоге как не бывало. Руки дрожат, но не от усталости и напряжения, а от испытываемого мной возбуждения. Вот это я понимаю, подгон так подгон. Жаль только, к меньшему размеру пистолетов подобных обоим нет. И нет в самих пистолетах возможности вести огонь очередями. И ведь добился своего, Тим. Как теперь отказаться от такого великолепного оружия? Голова кругом идет, как представляем, что уже завтра на нашем тренировочном полигоне начнется, когда мама раздаст нашим девочкам оружие. Возможно, что маленький пистолетик и Мишке тоже достанется. Лишь бы не поубивали они друг друга. Меня тогда мама точно прибьет. В темный сарай еще меня дедушка Тим сводил. Там мы проверяли, как работает в паре и тактический фонарь, и целеуказатель, и коллиматорный прицел, который и в условиях полной темноты тоже, оказывается, мог хорошо работать. Отвечу на твой невысказанный вопрос, почему нельзя оборудование навесное с оружия на оружие переставлять. Ведь появлялся у тебя этот вопрос в момент проверки оружия. Сижу на вязанке дров. Тут, на заднем дворе усадьбы, которую занимает семья торговца, увы, кресел для отдыха не найти. Не принято такое. Хотя идея-то посетила меня хорошая, нужно подумать и у себя подобное сделать рядом с тем же полигоном. А то пока тренируешься, ухайдакаешься, и присесть и отдохнуть по-человечески-то и негде. А на вопрос дедушки Тима отвечаю честно. Чего скрывать, была у меня такая мысль, на предмет хотя бы хоть немного сэкономить. И почему же? Задаю я ему вопрос. А самому подумать? С прищуром смотрит он на меня. Рядом со мной сидит на такой же небольшой вязанке дров. Отдыхаем. Вот же. Мотаю я головой. Не, забиты другим мысли мои. Отвечаю я торговцу. Пожалей меня, еще не дай бог мама по приезду в нашу усадьбу головомойку мне устроит. Зачем я выкупил у тебя все оружие? Так что давай, не умничай, дедушка Тим, рассказывай, да побольше. Может, и мама потом тот же вопрос задаст, а я ответа не буду знать. Нехорошо может получиться. Тим, понимающе кивает. А все просто, говорит он. Общий комплект, настроенный только на это оборудование. Потому что. И тут меня осенило. Накопитель. Перебиваю я торговца. Правильно. — улыбается хитрый дедушка. «Даже фонарик работать не будет», — смеется он. А дальше проверка оружия как по маслу пошла. И если простой автомат особо у меня никаких положительных эмоций не вызывал, так достойное оружие, но не более, то вот винторез, снайперка и пулемет, и понимание того, что мне попало в руки, сорвало мне крышу. Самое сложное было магазины пулями набивать. Ну и тут наши поставщики сумели меня, да и дедушку Тима удивить, а все потому... Раскрыли ящик, где были обещанные нам с мамой в счет неустойки дополнительно поставленные в большом количестве разных видов пули. И эти пули словно нанизаны были на металлические палочки, на каждой из которых умещалось по 15 пуль. «Ого-го!» — удивленно смотрит на это изобретение опытный Тим. «Как заморочились-то! Это мой друг!» — видя мое непонимание от увидимого, объясняет мне дедушка Тим. «Приспособление для ускоренного заряжания магазинов. Подносишь к магазину эту снаряженную палочку, вставляешь сюда, сверху магазины или обоймы. Наверху на пульку нажимаешь посильнее, оп, и готово. Магазин почти полный, отлично придумано. И заметь, все пули так в ящике к палочкам прикреплены. А пулек тут не одна тысяча. Цени». А потом была сплошная стрельба. Каждый автомат во всех режимах огня опробовали. По 100 выстрелов на каждую единицу точно вышло, а на пулеметы того больше. На экземплярах, где не было глушителя, выстрел был очень громкий. К пулемету, к слову, глушитель шел дополнительно, а на основной снайперской винтовке он уже был в наличии комплекта. Свое состояние я так сходу не мог определить. Одним словом, я был полностью счастлив. С Павлом загружаем весь товар в бричку. Получилось много, одних ящиков с пулями, 7 штук, в каждой из которых по 10 тысяч пуль. И ведь это не вся поставка, пули нам еще поставщики остались должны. Уже прощаясь у самых ворот выезда, со двора торговца, задаю вопрос Тиму. Мама сказала, что она для меня еще и фургон какой-то дополнительно купила, который ты ей очень умело прорекламировал. Воспользовался я впервые услышанным определением. Тим кивает. «Купила, да», — отвечает торговец. «Но давай уже не сегодня это обсуждать будем. Приезжай завтра. В спокойной обстановке и поговорим. Разговор не на один час, там многое надо рассказывать, чтобы ты понял, на что твоя мама для тебя такие деньжищи потратила и почему?» «Хорошо. Легко соглашаюсь я, понимая правоту опытного торговца. Ведь в нашей усадьбе меня сегодня ждет еще то испытание. Не удивляюсь, что половину запаса пуль мы сегодня-завтра попросту уничтожим. Если, конечно, мама разрешит нашим девочкам немного пострелять из необычного оружия, которое раньше только у их брата было. Потому и согласился с Тимом, хотя было очень интересно, чего такого нашел Тим, что смог легко заставить маму такие большие деньги выложить за, пускай непростой, но фургон. Утолим свое любопытство уже завтра. А пока пора домой». «Ты чем-то взволнован или недоволен?» — тонко чувствует мое состояние опытный дедушка Тим. И хотелось бы промолчать, да внутри у меня полный раздрай и неуемное чувство вины. Не могу придумать сам для себя оправдание, зачем я столько у тебя оружия забрал. «Для чего? Зачем мне столько?» — говорю я, опустив голову. Павел ждет в загруженной бричке. И мы вдвоем стоим у открытых ворот с торговцем. Ухмылка, понимающая у того на лице. А я, как свежего воздуха, жду от него жизненную подсказку, которая бы успокоила мою душу. Ведь такие деньги потрачены огромные, и на что? Скажи мне честно, без подробностей, имен и мест, где это случилось. Твоя пуколка, она спасала тебе жизнь? Спрашивает меня дедушка Тим. Я смотрю на него, начиная что-то понимать, что он хочет донести до моего сознания. И не раз. Честно отвечаю я. Потому я маме и предложил поискать данные о продаже, где бы фигурировали подобные артефакты. Тим приобнимает меня за плечи. «Вот ты и ответил на свой вопрос», — стараясь успокоить меня, говорит торговец. «Ведь все это, что ты купил, останется в семье. А вас уже сколько? Мама, Улия, Тиша, Светка, Дашка, Свичка и ты, Мишка и малые, которых уже четверо. А ведь они подрастут. А это уже 12 человек. Ваш помощник», — кивок в сторону сидящего на облучке брички Павла, — «он уже 13-й. Малые подрастут. А ведь еще народятся. И не только у твоей мамули, видишь? Вам уже не хватает закупленного оружия. Да заказ сделать надо», — смеется дедушка. «Да, не спорю, пока что не всем нужно подобное оружие, но ведь в будущем понадобится уже тобой проверенное, которым ты сможешь родных своих потом научить пользоваться, поделившись своим боевым опытом». «Вот тебе и дефицит уже образовался. Ты уезжаешь далеко, на целых 3 года, и оружие тебе там понадобится. Это и к бабке не ходи. А вдруг, что из него сломается, или, не дай бог, потеряешь, или отберут? И такое может быть, зарекаться от такого поворота в жизни не стоит, главное, чтобы сам выжил. А ведь ты далеко будешь от дома. И что напрашивается в этом случае? Какой вывод?» Пожимаю плечами. «Точно что-то под вечер у меня после всего произошедшего со мной за этот день голова плохо варит. Бурчу я недовольно». «Глупыш!» — смеется дедушка Тим. «У тебя есть дополнительные стволы, а значит, есть вариант взять с собой запас. Уверен, твоя мама тебе это сделать разрешит. Пара коротких основных стволов, один простой и один улучшенный. Но оба одного вида. Пара мелочи. Так, на всякий случай. Для схрона у себя на теле. А может, где и в фургоне припрячешь. Мало ли, как дела обернутся. Ну и большие пистолеты со всем обвесом я бы на это путешествие забрал с собой. И в деле проверишь, и научишься правильно ими пользоваться. А главное, они уж точно твоим девочкам и младшему брату за время твоего отсутствия вряд ли здесь понадобятся. Это же касается и автоматов. Из опыта тебе говорю, представляя себя сейчас на твоем месте, как бы я поступил. Автомат усовершенствованный взял со всем обвесом. Ему, как двойника, на всякий случай копию прихватил в пару на случай замены. Потом винторез бы точно прибрал к рукам и снайперку с пулеметом. Уж точно девочкам твоим 2 этих крайних длинноствола точно не понадобится, пока ты свои 3 года не оттарабанишь на границе. Но ведь они, эти стволы, по сути, бесполезны. Поднимая на дедушку взгляд, тихо говорю я. «Но тебе же твоя пукалка помогла и не раз?» Улыбается опытный Тим. «Да, не спорю, щиты, магические пули, даже выпущенные из мощного пулемета, не пробьют. Сразу не пробьют. А вот постепенно его свести под ноль, выбить из силы ману, вложенную в щит магом, это легко смогут. Второе. У нас, что у каждого, скажем, кочевника, есть личный магический щит. Или он маг. И может его на себя скастовать. Нет, конечно. Или те же орки. А вот их атаку лавой, когда они на тебя летят большой кучей под 1000 рыл на своих лошадях или в вархаммерах, думаю, очень хорошо было бы остановить длинной очередью из пулемета. Да тут и пары автоматов хватит, легко бы справилась. Точность стрельбы и скорострельность оружия это позволяет спокойно сделать. Про снайперки тебе нужно объяснять?» Мотаю головой. В душе полностью соглашаясь со словами Тима. Как же просто все он по полочкам разложил. И получается, а ведь точно у нас недобор. Те же автоматы каждому из нас нужны и по пистолету тоже. А в итоге всего ничего получается. Хмыкаю про себя. Так маме и доложу. Пускай теперь думает, пока есть такая возможность, можно на будущее дополнительный заказ сделать. «Спасибо тебе. Успокоил», — обнимаю я старика. «Теперь есть чем недовольство маме накрыть. А то, что она мне его высказывать будет, как ты там сказал, и к бабке не ходи.